Шарик Бобик. У ресторана «Горная вершина», где ждут курортников и шашлыки, и вина, с утра до вечера крутился тихий пес, всем посетителям равно хвостом виляя. На трезвых не рыча, на пьяного не лая, он повседневно здесь свое дежурство нес. Пес откликался на любую кличку, и это у него вошло в привычку. Окликнут шариком, он вмиг хвостом вильнет. «Эй, Бобик!» Он уже к чужой коленке льнет, а сам глядит в глаза, глядит и не моргнет. «А ну, дружок, поди сюда, собачка!» Собачка тут как тут, и ей уже подачка. Кидает чья-нибудь рука то косточку от шашлыка с кусочком сладкого поджаренного жира, то птичье крылышко, то просто ломтик сыра. Нет, хлеба не искал курортный этот пес. От хлебного куска он воротил свой нос. Его собратья сторожат жилище, на складах тявкают, врага по следу ищут, несут служебный долг, гордясь своим постом. А этому милее кров и пища, добытые глазами и хвостом. Любых мастей и видов тунеядцы, ведь это вы попали в басню, братцы.